Скудный луч, холодной меры, сеет свет в сыром лесу. Я печаль, как птицу серую, в сердце медленно несу. Что мне делать с птицей раненой? Твердь умолкла, умерла. С колокольни отуманенной кто-то снял колокола, и стоит осиротелая и немая вышина, как пустая башня белая, где туман и тишина. Утро нежностью бездонное, полуявь и полусон, забытье неутоленное, дум туманный перезвон. 1911 год.